Часть 35. Круг последних моих цифровых изложений касался американской техники, американских стандартов, американских высот этой страны, которая занимает только 6,5% площади земного шара, имеет только 7,2% населения земного шара и скопила богатств больше, чем половина земного шара. Когда говорят, что у Америки нет своей культуры, это говорят часто. Говорят неверно. Культура у Америки своя собственная есть. Эта культура — суть все то, о чем рассказано выше. Небоскребы, подземелья, мосты через реки, железные дороги через горы, автомобили, руды, каменный уголь, всяческие мировые рекорды. Эта культура — буржуазная культура. Америка не знала дворянской культуры, равно как не знала и накладных на феодализм, и дворянские регалии расходов. Америка северных штатов была враждебна феодализму. Если феодализм располагался было в южных штатах, он уничтожен гражданской войной. На земле все проходит, и ничто не вечно, равно как и ничто не проходит. Эта американская культура теперь выродилась в невозможность жить в Америке, ибо там можно задохнуться от бензинного пота, и человек не есть человек, хоть и считает себя индивидуалистом, но есть дополнение к конвейеру, ибо небоскребы, дома в 20 этажей, улицы и автомобили там сошли с ума в анархии и лезут друг на друга, все спутав, равно как и Белый дом спутал свои функции с Алом Капоном и Догини. Но эта американская культура 100 лет тому назад, 70 лет тому назад была явлением положительным, прогрессивным, двигающим человечество вперед. Эта буржуазная демократическая культура, скинувшая с ног своих кандалы монархических плесеней, дворянских регалий, феодальных склерозов. Эти плесени, регалии и склерозы в Европе кое-где существуют еще и до сих пор. Английский парламент одевается иной раз в парики Средневековья и заседает в Вестминстерском аббатстве. Во Франции карета из замка Шамбор с долины реки Луары, из того самого замка, где впервые Мольер ставил своего мещанина во дворянстве, карета не доехала еще до Парижа с королем Шамборским. В замке же Амбуаз, в той же долине Луары, который до сих пор принадлежит герцогам Орлеанским, похоронен Леонардо да Винчи. Как не поклониться векам Вестминстера, Мольера и Винчи? И как не вспомнить Речь Посполитую, вспоминая о Шамборских? И как не вспомнить сумрачный германский гений, раскачнувшийся от Гёте до Ницше и от Ницше до Вильгельма II, скованный ныне польским коридором? И как позабыть Афинский форум, Римский Колизей, египетские пирамиды? У Америки не было ни древности, ни средневековья. У Америки нет ни Мольера, ни Гёте, ни Винчи, ни замков, ни соборов, ни развалин. Америка возникла в отряхновении от пыли этих развалин, соборов и замков. Возникла, не нуждаясь в них. Америка бежала от шамборских политессов. Америка не хотела голодать за счет постановок у шамборских впервые, мещанинов во дворянстве, считая, что мещанин может обойтись и без дворянства. Америка строилась не под подати и под политессы балов в замках на скалах и в долинах Луары, но под стук топора дровосека. Здесь возникает американский примат материальной, вечной культуры над культурою гуманитарной, духовной. И все это 100 лет тому назад было положительным в истории развития человечества, положительным, прогрессивным и революционным. Следующие 3 исторические факта никак не следует сбрасывать с весов истории. Первый. Американская война за независимость, американская декларация независимости 1776 года была набатным колоколом для демократических революций Европы, для Великой Французской революции. Декларация независимости впервые в истории человечества провозгласила принципы равенства граждан, свободы вероисповеданий, уничтожение феодальных привилегий. В американской войне против монархических регулярных английских войск Дрались вооруженные крестьяне, рабочие и ремесленники. Дрались за свою свободу. И они научили французскую революцию, как надо драться с войсками короля и королей. Ряд деятелей французской революции, Лафайет, получил революционное воспитание в войне американцев за независимость. Ленин писал: «История новейшей цивилизованной Америки открывается одной из тех великих, действительно освободительных, действительно революционных войн, которых было так немного среди громадной массы грабительских войн, вызванных, подобно теперешней империалистической войне, дракой между королями, помещиками, капиталистами из-за дележа захваченных земель или награбленных прибылей. Это была война американского народа против разбойников-англичан, угнетавших и державших в колониальном рабстве Америку, как угнетают, как держат в колониальном рабстве еще теперь эти цивилизованные кровопийцы, сотни миллионов людей в Индии, в Египте и во всех концах мира». Второй. Генеральный совет Первого интернационала нашел нужным и возможным для себя приветствовать одну единственную тогда существовавшую государственность — американские Штаты. И американские Штаты сочли своей честью ответить Первому интернационалу письмом Авраама Линкольна на имя Генерального совета. Первый интернационал был в переписке с правительством Америки. Но это не все. Подобно тому, как ветер американской войны за независимость был одним из тех ветров, которые породили бурю французской революции, гражданская война оказалась одним из ветров, породивших Первый интернационал. 28 марта 1863 года в Лондоне, в Сент-Джеймс-Холле, был собран митинг английских рабочих, грандиозный рабочий митинг сочувствия северянам. Этот митинг одновременно оказался подготовительной ступенью к организации Первого интернационала. История гражданской войны в Америке здесь непосредственно переплелась с историей Великой международной рабочей организации. Генеральный совет Первого интернационала, рукою и пером Маркса приветствуя переизбрание Авраама Линкольна на пост президента, в дни гражданской войны в Америке писал: «Когда олигархия 300 000 рабовладельцев впервые в летописях мира осмелилась написать на знамени вооруженного восстания рабство, когда на том самом месте, где едва 100 лет тому назад зародилась идея единой великой демократической республики, где вышла первая декларация прав человека и был дан первый толчок европейской революции XVIII века, когда именно там контрреволюция могла хвастать тем, что она систематически и основательно выбрасывала как ненужную ветошь идеи эпохи составления старой конституции, тогда рабочие классы Европы, еще прежде чем им это подсказало фанатическое заступничество высших классов за конфедерацию помещиков, плантаторов Юга, сразу поняли, что мятеж рабовладельцев был набатом ко всеобщему крестовому походу капитала против труда, и что для трудящихся не только их надежды на будущее, но и прошлые завоевания поставлены на карту в этой страшной борьбе по ту сторону океана. Судьбы американской гражданской войны, судьбы американской революции оказывались судьбами мирового рабочего движения. И факт третий. У рабочего класса есть свой прекрасный праздник. Праздник молодости рабочего класса. Праздник солидарности. Праздник труда. Праздник будущего. 1 мая. Этот праздник впервые был учрежден американским орденом рыцарей труда, как романтически называлась одна из первых революционных организаций в Америке. Все это было, и все это прошло. Мне все время снился сон, я хотел восстановить памятью фантазии американских бородатых пионеров. Проще, оказывается, обойтись без фантазии, но сознанием.